Естественно, помимо занятий на факультете текла бурная общественная жизнь. К счастью, когда распределялись всякие комсомольские и профсоюзные должности, Нил валялся в больнице и от муторных постов был застрахован как минимум на год. Но его, как и всякого, тоже доставали. «Если бы я не слышала, как ты играешь и поешь, я бы к тебе не приставала», — объясняла Нина Каракаконенко, избранная культорком. «Факультетский смотр на носу, а я прямо не знаю, что делать. Одни стесняются, другие отнекиваются, третьи не могут ничего. Но мы же должны защитить честь курса, показать старшим, что и мы что-то можем. Нил, вся надежда только на тебя. Ты у нас будешь ударным номером, звездой». «Нинуля, я ж болел, пропустил много, наверстывать надо». Как умел, отбрехивался Нил. «Пойми ты, Олух, тебя ж все равно какой-нибудь нагрузкой нагрузят. Это уж обязательно, без этого у нас никак. Так чем с противогазом бегать или по ночам пьяниц в дружине отлавливать? Сбацаешь что-нибудь и свободен. А я бы за тебя на комитете доброе слово замолвила». «Хорошо», — после некоторого раздумья уступил Нил. «Я что-нибудь подготовлю». Но возникал вопрос, что именно. Репертуар у него был богат чрезвычайно. Память на музыку, на тексты была отменная. На слух он тоже пожаловаться не мог. От природы не был им обделен, подбирал в лед нередко с первого прослушивания. И сейчас нужно было правильно выбрать, попасть в точку с репертуаром. Дворовые песни отпадают, это понятно. Бардовская лирика. А не сочтут ли его сентиментальным идиотом? Что-нибудь шуточное. А если не дойдет? За этими мыслями он и сам не заметил, как миновал лингофонную лабораторию, где намеревался взять пленку с фонетическим курсом, и оказался в дальнем уголке двора у настежь раскрытой двери. Она вела в довольно просторное и пустое помещение. То есть пустое, если не считать небольшого рояля, ощерившегося черно-белой пастью, и двух придвинутых к нему стульев. «Вот, кстати, и рояль в кустах», — улыбнулся Нил. «А между прочим, это мысль. Чем петь, лучше сыграю-ка я что-нибудь этакое. Скажем, сборную солянку из Битлов». Он вошел, уселся за рояль, попробовал звук. «Сойдет». Начал он с земляничных полей, плавно перешел в норвежский лес. «Революция номер раз», «Леди Мадонна», «Она уходит из дома». Каждую новую тему он играл чуть более уверенно, четко, мастеровито, вводя все более сложные вариации. Во-первых, разыгрался, во-вторых, боковым зрением увидел, что в комнате кто-то появился и слушает его внимательно и с интересом. Музицируя, Нил всегда остро ощущал энергетику аудитории, даже если эта аудитория состояла из одного человека. Впитывал ее, и когда эта энергетика была позитивной, он заряжался и играл или пел намного лучше. Закончив, он не встал, не обернулся, а так и замер на стуле, ожидая реакции слушателей. «Я ж говорил, класс!» — сказали за спиной. И тогда он повернул голову. Их было трое. Подавший реплику был круглолиц, курнос и очкаст, и от него здорово несло пивом. «Ты, Ларин, текстовик, и твое место в буфете», — непривычно кривя рот заметил второй низкорослый, худой и отчета при вполне прямой спине, производящий впечатление горбуна. Судя по бороде и длиннющим волосам, перехваченным красной ленточкой, этот второй был либо освобожден от военной кафедры, где по утрам студентов, заподозренных в излишней длине волос проверяли с линейкой и нещадно гнали в парикмахерскую, либо пятикурсник, либо вообще не студент.